вместе, но как идут у нас дела. Все хорошо, прекрасная маркиза, дела идут и жизнь легка. Ни одного печального сюрприза, за исключением пустяка. Так ерунда, пустое дело, кобыла ваша околела. В остальном прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. Скажите мне, наверное, кучер, как эта смерть произошла. Все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо, как никогда. Чему скорбеть от глупого сюрприза, ведь это право ерунда. Кобыла что, пустое дело, она с конюшнею сгорела. В остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. Слыханный удар. Скажите мне всю правду разом, когда в конюшне был пожар. Все хорошо, прекрасная маркиза, не хороши у нас дела. Но вам судьба, как видно, из каприза еще сюрприз преподнесла. Сгорел ваш дом с конюшней вместе, и как плоды все по месте. А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. Ваш муж, прекрасная маркиза, что раздавил себя и вас. Не вынес он подобного сюрприза и застрелился в тот же час. Упавший мертвому в печи, он опрокинул две свечи. Попали свечи на ковер, не запылал он, как костер. Погода ветреная была, ваш замок выгорел дотла. Огонь усадьбу всю спалилась и конюшню отхватил. Конюшня запертой была, в ней кобыла умерла. А в остальном прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо.